Алена Чубарова. «Смежная зона». Роман. Москва. Исалок. 2016 год. Категория 16+. Эпиграфы. Я научился подходить к языку, словам, не столько с серьезностью, с какой подходит эссеист, сколько с почтительной настороженностью, как к динамиту. Уильям Фолкнер. С точки зрения геометрии смежной зоны, любовь представляет собой вектор ускорения гиперкомплексного метрического тензора, энергии импульса, самодостаточность которого активизирует непрерывную симметрию фракталов и объединяет квантовые, электромагнитные и гравитационные взаимодействия. Доктор Бранбард. Часть первая. Глава первая. Круглый экран компьютера взмыл со стола на оконные занавески, повибрировал на их шелковых складках и застыл недалеко от форточки. Он всегда так делал, когда чувствовал, что хозяин расстроен. «Да лезь хоть на потолок, все равно ничего не изменишь», — проворчал Дюман и поплелся на кухню. Прошло более 9 часов, он опять не успел проверить почту, а она удалила свое письмо. «Ну почему Иола, такая умная во всем остальном, не понимает элементарного, что его работа не позволяет проверять почту систематически? Теперь опять обидится и будет делать вид, что между ними вообще ничего нет и не было, что они коллеги по работе и не больше. Все это уже бывало и не раз, и порядком надоело. Тем более, что сегодня он действительно очень устал. Сегодня его подключали к Мирту, и общение было совсем непростым. Мирт жил в виртуальной коме уже 5 лет. Обстановка его жизни там не менялась. Во время визитов Дюмана он был смирным и апатичным, безразлично принимал приветы жены и дочерей, автоматически передавал ответные приветы им и, казалось, настолько привык к своему странному существованию, что об ином и не помышлял. А речь о выздоровлении воспринимал как полный бред свихнувшегося врача. Мир Мирта представлял собой березовую рощу с крохотным домиком типа сторожки. Как и многие другие больные, в своем мире он не испытывал ни чувства голода, ни чувства жажды. Все, что надо, поступало в организм через витаминные капельницы. Но он для собственного удовольствия пытался вести какое-то примитивное хозяйство, собирал и сушил грибы, копал грядки и за неимением семян сажал туда все, что находил в своей роще. Вообще, Мирт был самым беспроблемным пациентом, но сегодня что-то случилось. Когда компьютеры просигналили полное погружение, и Дюман открыл глаза в мире Мирта, старика нигде не было видно. Дверь старушки была сорвана с петель, и в роще, в которой в течение 5 лет было лето, явно намечались признаки осени. Мирт нашелся только через полчаса. Он оказался на дереве среди ветвей в полубессознательном состоянии, утверждал, что у него тут было землетрясение, и требовал срочно вернуть его в обычную жизнь. И сколько Дюман не уверял его, что способы излечения больных, подобных ему, еще не нашли, что ученые всего мира делают все возможное, но надо еще потерпеть. Этот всегда безропотный человек кричал, угрожал, жаловался, плакал. Это была настоящая истерика. Так иногда ведут себя люди, только-только очнувшиеся в своем мире виртуальной комы. Но чтобы больной со стажем в 5 лет, такое случилось впервые. Когда Дюман вернулся, его отсоединили от компьютеров и от тела Мирта, он даже не смог написать отчет по визиту в МВК, как это делал обычно. Он прошел свой кабинет и вместо зеленого жасминового чая попросил у медсестры Любицы чашку кофе с коньяком. Раньше он никогда в рот не брал спиртного на работе, а жасминовый чай был такой нерушимой традицией, что измена ей привела Любицу в шок, и вместо нее кофе принесла сама заведующая лабораторией, Агнеса Диян. С Дюманом она работала много лет, знала, что просто так он привычек не меняет, и потому сейчас, ничего не спрашивая, села напротив, напряженно ожидая объяснений. Но доктор был в таком потрясении, что пробурчал только, что Мирт вел себя нестандартно, пообещал написать подробный отчет к завтрашнему утру. Может, и надо было ей все рассказать, но Дюман испугался, что бедного старика отключат от реальности, как это случилось в прошлом году с ветераном МВК Давидсом. Тот просто сошел с ума от одиночества. Он сначала стал требовать, чтобы Дюман приходил к нему чаще, а в последний визит попросту избил его и пытался привязать к кровати, чтобы доктор навсегда остался в его мире. Мердавица менялся с завидной регулярностью раз в 2 месяца, но всегда был похож на сарай или гараж с фотографиями голых красоток на стенах и кроватью посередине. После того случая нападения на врача на совете было принято решение отключить Давидса от реального мира. Кто-то был против, но Дюманам слишком дорожили, чтобы подвергать его опасности, а если к больному хотя бы изредка не заходит врач-визитер, никакой информации о нем получить невозможно. Его тело в реальном мире не проявляет никаких признаков жизни. Оно ведет себя как тело умершего человека, только что не разлагается и странным образом поглощает все вещества, вливаемые через капельницы. Давидса исключили из списка посещаемых. Его телу, как и прежде, подавались через капельницы все необходимые вещества, но спустя 2 месяца в теле появились признаки гниения, и стало ясно, что больной МВК Давидс умер. В мировой общественности долго еще велись дискуссии о неправомерности отключения больных, о негуманности подобной акции, об ответственности врачей за жизни этих несчастных. Но все эти споры затихли, когда случаи заболевания МВК из единичных стали превращаться в массовые, когда сначала ученые, а потом и правительство заговорили об эпидемии. Отключение агрессивных больных стало обычным делом, но такие люди, как Дюман, ценились просто на вес золота. Он снова набрал ее номер. Не берет трубку из вредности? Или так сильно занята? Чем? В такое время? Отослал по почте несколько слов о трудном дне, о том, что ждет, скучает, любит, но утром его подключат к следующему больному, и он снова не сможет проверить почту. И почему мужчины всегда любят женщин, с которыми так сложно? В дверь позвонили. На пороге стояла Кулита, соседка Дюмана с пирогом в руках. Ее биологические показатели дают шансы сделать из нее такого же визитера, как и Дюман, но пока все подключения давали сомнительный результат. Смутные образы, иногда голос, не больше. Когда же Дюмана подключали после нее, больные говорили, что вместо врача было странное облако или плотность, внутри которых угадывались человеческие черты. Но такой визит их скорее пугал, чем поддерживал связь с реальным миром. Однако Кулита уже прижилась в лаборатории, и даже если не станет визитером, останется тут просто сотрудником. Параллельно она училась на оператора подключений. Она заходила довольно часто и почти всегда с какой-нибудь свежей выпечкой. От нее пахло чем-то очень-очень домашним. Даже не мамой, а скорее бабушкой. Она смотрела на Дюмана широко распахнутыми голубыми глазами и явно ждала, что он как-нибудь предложит ей остаться или хотя бы задержаться, но он не предлагал. «Пирог с курагой и бурым рисом. Это особый рецепт». Игриво подмигнув, Кулита прошла без приглашения на правах старой знакомой. «В чем же особенность?» — вежливо поинтересовался Дюман. Ему сейчас было необходимо дозвониться до Иолы. Только ей одной он мог рассказать все, что сегодня случилось у Мирта. У Иолы была потрясающая интуиция, она всегда знала, к чему приведет то или иное событие. Когда Дюман впервые вернулся из мира внутренней комы своего первого больного, Иола грустно предположила, что скоро этот опасный эксперимент станет его основной жизнью. И потом, когда визитерам были обещаны хорошие деньги, и толпы желающих ринулись в лаборатории, именно Иола сказала, что таких людей по всей земле единицы, и Дюман, даже став миллионером, не сможет воспользоваться богатством, потому что работа заменит ему жизнь. Только спустя полгода ученые выяснили, что для возможности быть визитером нужно редкое совпадение многих биологических показателей. Да и это само по себе еще не гарантирует успеха, как, например, в случае с Кулитой. «Может, сегодня стоит изменить не только привычку пить жасминовый чай после сеанса, может, пойти навстречу желаниям Кулиты?» Дюман представил, что и как должно после этого случиться, и почувствовал, что даже с Иолой сейчас он хотел бы просто поговорить или просто помолчать, и ничего больше. Круг компьютерного экрана вернулся на свое место и смиренно погас. Кулита напевно излагала все особенности пирогов с курагой и рисом, разливала чай, хозяйничала, мимоходом вытерла пятно на дверце холодильника, поправила складки пледа на диване, что-то переставила на полочке над столом, наткнулась глазами на фотографию Иолы. «Безумно болит голова. Можно я съем твой пирог завтра?» Дюман понимал, что обижает девушку, но ему так нестерпимо захотелось остаться одному.